Глава 20. Вертолет в саду. «Знаю, Крис, — виновато сказал я, — но завтра я совсем не могу. Нужно отвезти раненую ежиху Браколону на УЗИ к Роберто. Ей плохо, нельзя откладывать. Извини, конечно, но у нас что-то совсем не получается вдвоем куда-то выбраться, — разочарованно ответила она. Я бросил взгляд на пейзаж за окном и вздохнул. Мне тоже хотелось уехать. Мы планировали съездить в Парадизо, где некоторое время назад я купил участок земли в дикой местности, на границе между Пьемонтом и Лигурией. Это была любовь с первого взгляда. Там же несколько лет назад я и выпустил Нину, своего первого спасенного ежа. Я с тоской подумал о каменном домике, стоящем посреди цветущего луга на опушке леса. На мгновение я представил себя сидящим на самом верху лестницы и любующимся этим зеленым уголком со старыми тутовыми деревьями и старинной круглой сушилкой для каштанов. Сразу за лугом идет крутой откос, который заканчивается у слияния двух ручьев, принимая форму носа корабля. Мы с Кристиной давно хотели поехать туда вдвоем, но каждый раз появлялись неотложные дела. На этот раз мне нужно было разбираться с ежихой с неврологическими заболеваниями, которую принесла мне моя давняя подруга Матия накануне вечером. Зверьку внезапно стало хуже, и он перестал есть. Я заволновался, увидев ежиху в таком состоянии. Она стала малоподвижной и даже слегка агрессивна, и это не могло оставить меня равнодушным. Матия была человеком немногословным, но уже довольно длительное время занималась перевозкой ежей в центр, преодолевая ради этого немалые расстояния. Ежиха тяжело дышала. Я тщательно ее осмотрел и заподозрил сердечную недостаточность, поэтому сразу же договорился о приеме с другом, который занимался УЗИ. Установив ежихе кислородную канюлю, я попрощался с Матией. Девушка ушла неохотно и выглядела понурой. Я переживал за нее, потому что знал, каково это — быть на ее месте. «И все-таки я съезжу с подругой и собаками», — голос Кристины вернул меня к реальности. «Если освободишься, приезжай». Я постарался не выдавать свою грусть и посоветовал им не ходить в долину. Погода в те дни была непредсказуемой, и в любую минуту мог начаться дождь. В этом районе из-за сильных дождей ручьи на дне ущелий выходят из берегов, а склоны превращаются в месиво из воды и грязи, по которому практически невозможно подняться. Следующим утром я сел в машину, чтобы отвезти Браколону к Роберто. Я глянул на небо с опаской. Вскоре стемнело, и начался проливной дождь. Когда я уже подъезжал к Роберто, мне позвонила Кристина. «Массимо, мы у ручья!» «Склон размок, и по нему не подняться», — расстроенно сказала она. «Моя подруга боится, мы не знаем, что делать». Ее слова меня растревожили. Я знал, что в той местности во время ливня лучше не находиться. Проглотив упрек, я постарался ее успокоить. «Объясни, где вы находитесь, я подъеду и заберу вас». Кристина не помнила, куда именно в Парадизо они забрели. «Вы проходили два слившихся ручья? Попробуйте подняться к водопаду. У него есть менее крутой склон, по которому можно подняться на лужайку у дома», — посоветовал я. «Здесь все затоплено, подруге страшно», — воскликнула Кристина. «Я вызову спасателей». «Нет, постой», — попытался возразить я. Договорить мне не удалось, связь оборвалась. Я пробовал перезвонить, но Кристина была вне зоны доступа. И что теперь делать? Я посмотрел на Браколону в коробке на сиденье рядом со мной. Она тяжело дышала, нельзя было терять ни минуты, до Роберта оставалось всего пара километров, поэтому я записал Кристине голосовое сообщение в надежде, что рано или поздно она мне ответит. «Отправьте спасателям мой номер. Я попытаюсь объяснить им, где вы находитесь». Дождь усиливался с каждой минутой. Дорога превращалась в мешанину из воды и грязи. Я бросился во двор к Роберто и заколотил ему в дверь с такой силой, что он испугался. «Хочешь дверь выбить, что ли?» — с усмешкой спросил он, впуская меня внутрь. «Роб, прости, у меня ЧП. Нужно срочно ехать в Парадизо, чтобы помочь Кристине. Она там застряла с подругой». Я рассказал ему, что произошло, и он быстро осмотрел Барколону. Выяснилось, что у ежихи отек легких от сердечной недостаточности. «Дело плохо, Массимо. Честно говоря, даже не знаю, сколько ей осталось. Людям в таком случае нужна комплексная терапия, но по поводу ежей ничего не могу сказать. Попробуй начать с диуретиков и оксигенотерапии, потом посмотрим». «Рекомендую постоянное наблюдение», — заключил он. Я отвел взгляд и подумал о Матии, потом посмотрел на встревоженные глаза ежихи. Она напомнила мне мою прекрасную маму. В последние месяцы жизни маме тоже было тяжело дышать, и лечение врачи ей назначили точно такое же. Страдания ежихи, моей мамы и боль, которую я причиню Матии, сообщив ей неутешительные новости, сплелись в моей душе воедино. Гром за окном напомнил, что нужно поторопиться. Погода становилась все хуже, и где-то под дождем находились в опасности две девушки. Я поспешно попрощался с Робом, сел в машину и поехал к своему загородному дому. Через пару минут стена дождя стала настолько плотной, что почти ничего не было видно. На полпути мне пришлось съехать на обочину, потому что стало невозможно заворачивать на крутых поворотах. Я воспользовался остановкой, чтобы проверить ежиху. В этот момент позвонили спасатели, которые не могли найти Кристину с подругой. Я попытался объяснить им, где искать, но по большей части говорил наугад. «Я скоро приеду», — встревоженно сказал я. «Как бы я много отдал за умение раздвоиться». С одной стороны, я хотел мчаться на выручку своей девушке, а с другой — не хотел отлучаться от ежихи, которой требовалась срочная помощь. Я завел двигатель и снова вырулил на дорогу. В центре никого не было. Смена Кьяры начиналась только через час. Я позвонил ей и попросил прийти пораньше, чтобы не оставлять Барколону одну. Пытаясь дозвониться до Кристины, я параллельно пристраивал к мордочке ежихи кислородную канюлю. Наконец пришла Кьяра. Я дал ей несколько указаний и кинулся к машине. Я гнал, как сумасшедший, сквозь дождь, бивший по лобовому стеклу машины. По мере моего приближения к Парадизо, ущерб, нанесенный бурей, становился все более заметным. Вырванные с корнем деревья, сломанные ветки, обломки и мусор на дороге. Я свернул на грунтовую дорогу, ведущую к моему участку. То, что я увидел за живой изгородью, граничащей с участком, меня поразило. На лужайке перед домом стоял желтый спасательный вертолет. Рядом с ним в ряд было припарковано 5 внедорожников. Повсюду сновали люди. Я вышел из машины. «Что происходит? Как девушки?» — взволнованно спросил я. «Скоро будут». Бригада отправилась поднимать их на спасательных тросах. «Они в порядке, не волнуйтесь». Мне стало легче от этих слов, но все напряжение, скопившееся за день, все-таки вырвалось наружу. Я не смог сдержаться и устроил бедному полицейскому светопредставление. На самом деле я злился на Кристину. Я ведь предупреждал ее, просил быть осторожнее, и вот что случилось. «Посмотрите, что вы сделали с моей лужайкой!» — воскликнул я. «По-вашему, это нормально?» И вся эта техника здесь из-за 2 туристов, которые в воскресенье случайно оказались не в том месте, не в то время. Вы только посмотрите. Эта машина с корнем вырвала мою старую яблоню. Я пересадил ее только год назад. Полицейский, кажется, не понимал моего волнения. Наоборот, я разглядел в его глазах искорки смеха. Наверное, я выглядел довольно комично, размахивая перед ним руками во время своей тирады. «Успокойтесь», — сказал он мне. «Такое может произойти с каждым. Главное, что ничего плохого не случилось. Лучше утешьте свою девушку». Вскоре я увидел, как из леса показались Кристина с подругой в сопровождении веселых собак и 2 спасателей, которые оказались дюжими, могучими, красивыми парнями. «Поэтому они за тобой и приехали», — пошутил я и обнял Кристину. Все обошлось шутками и смехом. Мы даже сфотографировались на фоне вертолета, чтобы увековечить это эпичное событие. Кто бы мог подумать? Парадиза, который всегда был символом тишины и покоя, теперь выглядел полем битвы. Когда все уехали, в том числе и подруга Кристины, я позвонил Кьяре, чтобы справиться у нее про ежиху с больным сердцем. «Она не двигается, но, кажется, с кислородом ей стало получше, так что не переживай», — ответила она мне. «Думаешь, ничего, если я пойду съем где-нибудь пиццу с Крис?» — спросил я и подмигнул своей девушке. «Конечно», — со смехом ответила Кьяра. Я развернулся к Кристине. «Что скажешь? Поужинаем вместе?» «Мы хотели побыть вдвоем, и нам все-таки удалось», — сказал я. Кристина с радостью согласилась. Вернувшись назад, я сразу же проверил Бракалону и увидел, что она мирно дышит возле кислородной канюли. Было уже за полночь, но я все равно взял телефон и написал Матии сообщение, чтобы успокоить ее. Я догадывался, что она не спит и переживает о ежихе. «Приеду навестить ее в ближайшее время», — сразу же ответила Матия. К сожалению, ей не удалось это сделать. Бракалона внезапно покинула нас следующей ночью. Я часто вспоминаю об этом. Думаю, жизнь преподала мне урок. Пока Кристина спасала свою жизнь, я пытался вылечить ежа. Если бы я был рядом со своей девушкой в тот день, не пришлось бы вызывать спасателей. Чтобы провести, наконец, вдвоем хоть немного времени, потребовалось попасть в чрезвычайную ситуацию. В тот день я понял, насколько моя личная жизнь зависит от миссии, которую я себе выбрал. Разобраться с этим уравнением довольно трудно. Сдается мне, достижение баланса — это результат долгого и трудного пути. И я благодарен Кристине за то, что она проходит этот путь вместе со мной и помогает уравновесить мою жизнь».